Братья и сестры, я приветствую вас всех сердечно. Благодарю Бога, что снова мы живы, и как мы слышали, что по милости вы не исчезли, и вы милосердие не истощилось. Друзья, я прочитаю одну историю библейскую, это из Евангелия от Луки, 17 главы, с 12 стиха. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, эта история, ее часто называют «история о неблагодарных прокаженных». Хотя в тексте здесь, простите, не в тексте, вот в начале главы в наших Библиях написано, что история о благодарном прокаженном и о 9 неблагодарных. Но обычно эту историю мы, проповедники, применяем, когда хотим подчеркнуть, что очень много людей неблагодарных, и такими мы не должны быть. То есть усматриваем негативную сторону чаще в этой истории, ну, чтобы преподать ее как вот урок для нашей жизни. Вы знаете, друзья, у меня лежит на сердце сегодня в этой истории вместе с вами найти положительное. Что в этой истории положительное? Я думаю, что схема наших рассуждений будет достаточно простая. Мы найдем положительное в этой истории, сделаем урок для себя и в конце помолимся. Братья и сестры, вот я буду периодически обращаться к этой истории, снова прочитывать вот эту историю, периодически останавливаясь. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас». Вы знаете, в самых критических обстоятельствах у Бога нету тупиков. В России есть такой дорожный знак: дорога ведет в тупик. То есть, если поедешь, значит, там тебе, ну, будет трудно, дальше не сможешь проехать. Я не знаю, есть ли такой знак в Америке, друзья, но я знаю, что в жизни людей такие обстоятельства бывают, что они попадают как будто в тупике. Знаю, что дьявол, он часто хочет ввести человека в тупик, вот, и потом сказать: тебе нету выхода, и отсюда у человека увеличивается еще больше проблемы, и даже есть люди, которые не выдерживают и уходят из жизни. Друзья, у Бога тупиков нету. Посмотрите, эти люди были больны тяжелой болезнью, ну, неизлечимой болезнью. В Краснодарском крае есть Лепрозорий, это больница для прокаженных и поселок. И я, друзья, представляю, насколько тяжелая эта болезнь. Ну вот, например, Иов о такой болезни пишет так, что когда он заболел проказой, он сел в пепел, взял черепицу и начал скоблить свое тело. Настолько велики были его страдания. И вы знаете, друзья, если бы, ну, представим так, что, ну, в течение недели он скоблил тело, а потом стал здоровый. Нет, от этой болезни человек никогда не исцелится. Настолько тяжелы были страдания Иова, что когда пришли его друзья и увидели величину его страданий, они сначала бросали пыль в воздух, а потом сели и в течение 7 дней просто на него смотрели и молчали. Они не знали, что ему сказать, ибо так его страдание было велико. Друзья, но у Бога тупиков не бывает. Эти 10 человек, они остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас». На что они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что Иисус, наставник, им может помочь. Иногда мы встречаем библейские истории, которые, ну, в смысле тупика, представляют очень сложные обстоятельства. Ну, например, одна из сложных ситуаций израильского народа, это когда израильтяне вышли из Египта и подошли к морю. И сзади их настигал неприятель, то есть египтяне, они пустились в погоню, и теперь впереди море, а сзади войско египтян. То есть определенно ситуация кажется крайне тупиковая. Но Бог сделал так, что расступилась вода, и израильтяне пошли по дну моря, как по суше, и перешли на другую сторону. Египтяне кинулись за ними, бросились за ними и потонули в глубине морской. То есть, братья и сестры, эта история еще раз подчеркивает, что у Бога тупиков не бывает. Самые сложные обстоятельства, которые допускает Бог, вот они в целом, я скажу, друзья, это не тупик. Одна женщина болела тяжелой болезнью 12 лет. Библия говорит, что она в попытках исцеления она растратила все свое имение на врачей. И когда у нее уже не было ничего, то есть она потратила все деньги, все имение, это значит, она продала и дом, все, что у нее было. И казалось, всю жизнь ее зашла в тупик. Но тем не менее, она принимает решение, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека, то выздоровею. И так и случилось. Прикосновение к одежде Иисуса Христа принесло исцеление этой женщине. Братья и сестры, то есть я первую вот эту важную мысль хотел отметить для всех нас. Возможно, в нашей жизни тоже бывают очень сложные обстоятельства. И кажется, выхода из этих обстоятельств нету. Но первая мысль в этой истории о том, что у Бога тупиков не бывает. Хотя нам иногда кажется, что выхода нету. Вы знаете, друзья, я определенно понимаю, что сложные обстоятельства допускает Бог. И у Бога своя цель, она обязательно хорошая. Просто не всегда нам бывает понятно, почему Бог это допустил, но определенно знаю, что Бог посылает сложные обстоятельства. Цель у Бога хорошая, и у Бога есть выход. Хотя в настоящий момент, возможно, мне этот выход не виден. Но я не должен отчаиваться, и ты не должен отчаиваться, если у тебя сейчас сложные обстоятельства или когда-нибудь будут. У Бога есть выход. У одной женщины была очень большая проблема, друзья. У нее был неверующий муж, и почему-то у нее умирали дети. То есть рождается ребенок и умирает. Живет примерно 2 недели и умирает. Потом рождается второй ребенок и опять умирает. И так вот у нее родилось 8 детей, и все умерли. Она мне позвонила по телефону, очень радостно, радостно, из роддома, что вот родился ребенок и живет. Живет уже 2 недели. Она очень счастлива, хотя ребенок родился больной, и я с ней порадовался. Проходит еще неделя, умер и этот ребенок. Кажется, отчаяние. То есть, ну, у меня спрашивает человек, почему Бог такое допускает? Почему это случилось? Да, я говорю, я не знаю почему. Но я знаю, друзья, что в самых сложных обстоятельствах у Бога цель хорошая. Бог любит человека и желает ему добра. Просто сегодня мне это непонятно возможно, но я это начну понимать завтра. Но если я, друзья, ищу всегда правильное отношение с Богом, если моя жизнь проходит с Богом, то это не тупик. Если без Бога, если человек дружит с дьяволом, да, дьявол заведет человека в тупик. Но если мы живем с Богом, то тупика в нашей жизни не будет. Написано, они остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас». Остановились вдали. Почему эти прокаженные остановились вдали? И хорошо ли они сделали, что остановились вдали? Почему я задаю этот вопрос, друзья? Потому что есть в Библии другая история. Когда один человек тоже прокаженный, он не остановился вдали. Он побежал к Иисусу Христу, упал перед ним на колени, ниц и спрашивает, и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Христос сказал: «Хочу очистить», прикоснулся, и этот человек исцелился. И вот я сейчас рассуждаю, кто же из них правильнее поступил. В общем-то, мне очень нравится тот прокаженный, который дерзновенно подбежал к Иисусу, пренебрегая всякими вот, ну, правилами взаимоотношений вот в Израиле, вот, и даже принципами Священного Писания, вот, и Христос его исцелил. Друзья, но в данном случае, в этой истории, как я отметил, хочу отметить положительно, как я вначале сказал, то они остановились вдали, потому что так требовало Писание. Я для нас урок такой хочу сказать, что мы должны приводить в свою жизнь в полное соответствие со Словом Божьим. Писание говорило, что прокаженный человек не должен близко подходить к людям. Он должен стоять вдали и кричать: «Нечист, нечист». Потому что если к нему подойдет человек и прикоснется к нему, он может заразиться. И чтобы исключить заражение других людей, этот человек должен стоять вдали и кричать: «Нечист, нечист». Друзья, мне очень нравится, что эти 10 человек, они понимали, что у них единственный шанс. Иисус Христос только может им помочь. Они понимали, что им никто не поможет. Но они не приступили к позиции Слова Божия. Слово Божие сказало: ты не должен подходить близко к здоровым людям. И поэтому они остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас». Братья и сестры, какое наше отношение к Библии? То есть, исполняется ли Слово Божие в нашей жизни? И когда мы читаем Библию, апостол Иаков пишет, что Библия – это как зеркало для человека. Когда мы смотрим в зеркало и обнаруживаем недостатки в нашей внешности, мы стараемся устранить. И человек, который смотрит в зеркало и не устраняет свои недостатки, то есть этот человек неразумный, так говорит Библия. И когда мы читаем Библию, проверяем ли мы свое состояние в свете Священного Писания? Если я обнаруживаю свои недостатки, пытаюсь ли я их исправить? Или вообще, друзья, задаем ли мы вопрос, соответствует ли моя жизнь требованиям Священного Писания или не соответствует? Или мы живем по правилам этого мира, или по моим личным умозаключениям? Хотя скажу, друзья, что Библия, друзья, это путеводитель к вечной жизни. И в Священном Писании мы видим, каким должен быть христианин. И когда мы читаем, мы должны проверять нашу жизнь и приводить ее в полное соответствие со Словом Божьим. Был такой человек, звали его Иосия. Это был один из царей иудейских. Чем этот царь знаменателен? Что он воцарился, когда был еще ребенком. То есть ему было 8 лет, когда он воцарился. И когда ему исполнилось 25 лет, друзья, он принял решение, чтобы навести порядок в Доме Божьем. Он поручил специальным людям, и во время наведения порядка в Доме Божьем, нашли в Доме Божьем книгу закона. Священник Хилки нашел. Пришли к царю и сказали: мы нашли в Доме Божьем книгу закона. Царь дал приказание читать, начали читать. И когда читали книгу закона, царь начал плакать. Потом он разодрал одежды свои. И он собрал всех израильтян и дал указание, чтобы читали книгу закона всем израильтянам. И когда читали книгу закона, люди начинали плакать. То есть Слово Божие действовало в сердце царя сначала, а потом в сердце всех евреев. Друзья, и в Иудее было принято решение, чтобы наводить порядок не только в Доме Божьем, но в жизни каждого человека. Выбрасывали идолов, и все, что было неправильно, исправляли. Так сильно и могущественно действовало Слово Божие. Братья и сестры, когда луч Евангелия проникает в наше сердце, происходят ли в нашем сердце перемены? Когда мы сидим здесь в собрании и слушаем проповедь, и вдруг я обнаруживаю, что у меня в жизни что-то неправильно, и я прихожу домой. Прилагаю ли я усилия, чтобы исправить те недостатки, которые у меня сегодня имеются? Был другой царь, ему тоже читали Библию, этого царя звали Иоаким. И когда прочитывали одну страницу, он брал ножик, отрезал эту страницу и бросал в жаровню. То есть перед ним горела жаровня. И он сжег весь книжный свиток. Братья и сестры, Бог наказал этого человека. Это был первый царь, который пришел на Навуходоносор, взял в плен и отвел в Вавилон. То есть вавилонское пленение началось с этого царя. У него неправильное отношение было к Священному Писанию. Я знаю одну группу верующих, друзья. Как они уверовали? Один человек нашел Евангелие. Он собрал своих друзей, сначала читал сам, потом собрал своих друзей и начал читать Евангелие. То есть друзей вместе с женами. И вот собрался небольшой круг по изучению Писания. И вы знаете, друзья, Слово Божие действовало среди них очень сильно. То есть они обнаруживали свои недостатки. Сначала они поняли, что им надо покаяться. Они покаялись. Они поняли, что им надо из своей жизни убирать всякие грехи. Они перестали сначала курить, перестали сквернословить, перестали употреблять спиртные напитки. Началась изменяться их внешность. Сначала они крестились, потом перестали креститься, потом женщины одели косынки. И когда мы с ними встретились, друзья, эта группа, они практически ничем не отличались от нас. А если отличались, то в положительном смысле. В смысле, отличались в положительную сторону. И вы знаете, эта группа верующих, они никогда не слышали проповедника. Они только читали Евангелие. И правильно сделали, что они свою жизнь приводили в соответствие со Священным Писанием. И я думаю, что сегодня есть верующие, которые родились в христианских семьях, они регулярно посещают дома молитвы, они каждый день читают Евангелие, но их жизнь почему-то не преобразовывается. Почему? Я вот читаю, друзья, за этих 10 человек прокаженных. Кажется, как я отметил, единственный шанс, Иисус Христос может им помочь. Сегодня можно пренебречь Библией. Подбежали, упали на колени, Иисус, наставник, помилуй нас. Или ухватили за его одежду. Нет, они так не сделали. Они даже в таких сложных обстоятельствах, они стараются жить так, как велит им Библия. Друзья, следующее, на что хочу обратить внимание, читаю дальше. «Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам». Что меня удивляет, друзья, это вот что. Иисус не сказал им, зачем надо показаться священникам. То есть он не сказал им, покажите священникам, и пока вы покажетесь, вы исцелитесь. Или покажите священникам, и после этого вы исцелитесь. И поэтому они пошли. Нет. Он им просто сказал, пойдите, покажитесь священникам. Друзья, Священное Писание, Ветхий Завет говорил так, что если человек увидел на своем теле белое пятно, похожее на пятно проказы, или даже не похожее, увидел на своем теле белое пятно, что он должен сделать? Он должен пойти показаться священнику. То есть, друзья, у нас сейчас это не принято. У тебя белое пятно на коже, пойди и мазь какую-нибудь, или пойди покажись врачу, не священнику. А тогда было так, пойди покажись священнику. И теперь у меня вопрос, как вы думаете, эти 10 человек, они показались священникам или нет? Думаю, да. Думаю, да. Когда-то они заболели проказой. Что они сделали? Они пошли, показались священнику. Иначе не могло быть. Священник заключил их на 7 дней. Через 7 дней опять посмотрел и сказал, это проказа. Им объявили, это проказа. И теперь они остановились вдали и кричали, Иисус наставник, помилуй нас. А когда встречали других людей, они кричали, нечист, нечист. То есть не подходите ко мне близко, я прокаженный. Братья и сестры, и теперь Христос им говорит, пойдите покажите священникам. Они могли сказать, учитель, наставник, мы уже показали священникам, и не один раз. Нам ты нужен, нам не нужны сейчас священники, нам необходимо исцеление, мы не за этим к тебе пришли. Пойдите покажите священникам. Братья и сестры, он не пообещал им исцеление, не пообещал. И они пошли. Вы знаете, друзья, я хочу обратить наше внимание на послушание. Господь сказал, пойдите, и они пошли. То есть эти 10 человек прокаженных, они были послушными. И я даже вам скажу, они исцелились потому, что они послушались. Как вы думаете, если бы они не послушались? Ну, например, никто нам помочь не хочет, к священникам не пойдем. И пошли к себе домой или куда-нибудь. Они бы исцелились или нет? Разумеется, нет. Или если бы они подошли ближе к Иисусу и сказали, «Учитель, мы уже показали священникам, помоги нам ты!» Я думаю, что они бы ничего не получили. Потому что, знаете, друзья, послушание – это залог благословения. Написано, «Если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, то благословит тебя Господь». То есть условие нашего благословения – это послушание. Я убежден, что каждый христианин свой новый день начинает молитвой «Господи, благослови меня на этот день». Рождается ребенок «Господи, благослови моего ребенка». Я уезжаю в Америку «Господи, благослови мою дорогу, и чтоб я там в этой стране жил хорошо». То есть вот так вот мы поступаем, и это нормально. Но благословит меня Господь или нет – это еще вопрос. От чего это зависит? Если ты будешь слушать голос Господа, то благословит тебя Господь. То есть от моего послушания зависит мое благословение. Мне очень нравится, друзья, что эти 10 человек, они пошли показаться священнику. И поэтому, когда они шли, очистились. Они посмотрели друг на друга, и проказы нету. Я приведу еще один или два примера. Сидит слепой, слепой от рождения, и просит милостыню. Друзья, он не просит исцеления, он просто просит милостыню. Подходит Иисус Христос, плюнул на землю, сделал брение, ну, в смысле, слюну смешал с пылью, и помазал глаза слепому. То есть слепой сидит и не мешает ему мазать себе глаза. Мне тоже нравится, друзья, послушание этого слепого. Он сидит и не мешает. Хотя, в общем-то, слепые люди, они очень чувствительные, в смысле рецепторы кожи. И он понимает, что с ним происходит. Он не мешает Иисусу Христу. Христос намазал ему глаза, потом говорит, пойди умойся в купальне Силам. И придешь зрячим или нет? Нет. Он просто сказал, пойди умойся в купальне Силам. И не пообещал ему, что он придет зрячим. И слепой пошел. Вы знаете, я даже так рассуждаю. Вот, ну, может быть, надо было поручить Фоме, чтобы Фома его проводил. Все-таки слепому человеку идти в купальню Силам – это не очень удобно. Я не очень давно был в одном собрании, и там сидел слепой, захотел со мной побеседовать. Так он очень трудно преодолевал расстояние и ступеньки, чтобы со мной встретиться. То есть я понимаю, насколько трудно слепому пойти в купальню Силам, чтобы там умыться. И тем более, друзья, никакой надежды на исцеление. И он пошел. Почему он пошел? Потому что был послушный. Был послушный. Если бы он пошел домой и умылся дома, он бы, я думаю, что он бы не исцелился. Но он послушался Иисуса Христа, умылся и пришел зрячим. Это тоже результат послушания. И последний пример о послушании, друзья, это Нейман. Нейман прибыл в землю Израиля, в Самарию, чтобы получить исцеление от своей проказы. Он подошел к дому Елисея, вызвал пророка, но пророк не вышел ему навстречу. Вышел слуга, и слуга ему говорит, пророк сказал, пойди окунись 7 раз в реке Иордан. Друзья, Нейман пришел сюда не купаться в реке Иордан, он пришел сюда за исцелением. А ему слуга говорит, даже не пророк. Обратите внимание, друзья, вот если мне Бог что-нибудь сказал, ну, например, Бог мне сказал, пойди в такой-то город, на такую-то улицу, ну, вот голос с неба, знаете, такой громкий и такой, ну, устрашающий, да? Вот, и я точно знаю, что это Бог. Как вы думаете, я бы послушался или нет? Я убежден, что любой бы из нас послушался, даже не голос громовой, но каким-то образом Бог нам сказал, пойди и сделай вот так. Даже если это трудное поручение было бы, я думаю, что мы бы сделали. А как вы думаете, вот если бы нам какой-нибудь авторитетный проповедник сказал, пойди и сделай вот так, мы бы поступили или нет? Я думаю, то ли так, то ли не так. Но к Нейману не Елисей вышел, а вышел просто слуга. Самый обыкновенный, самый настоящий слуга. Слово, которое можно послушать, а можно не послушать. И крупному начальнику слуга говорит, пойди окунись 7 раз в реке Иордан. Крупный начальник разгневался. Он сказал, разве реки Дамаски, Авана и Фарфар не лучше ли всех вод израильских? Я бы и там мог окунуться. А слуги ему говорят, господин, ну это же не так сложно. Ну подумаешь, окунуться 7 раз. Ну будет толк, будет, а не будет, не будет. Ну небольшая работа, пойди попробуй окунись. Он пошел, окунулся 7 раз, и его тело стало как тело ребенка, то есть абсолютно здоровое тело. Это тоже послушание. То есть, братья и сестры, в Библии написано так, что Он, то есть Сын Божий, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Я скажу, мы часто имеем многие проблемы, потому что мы непослушны бываем Богу. Или старшим, или кому мы должны повиноваться. Потому что послушание голосу Божию – это есть условие благословения. Есть христиане, которые без конца молятся, Господи, благослови, но у них постоянно неуспех, потому что не покоряемся тому, что нам говорит Господь. Братья и сестры, и третья моя мысль – это, я читаю дальше. «И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин». Друзья, это благодарность. Это благодарность. Вы знаете, есть такая песня у нас у верующих. «Милости Господни, вспоминай, считай». Хотя, к сожалению, мы иногда больше видим трудности и проблемы, чем видим милость и заботу Бога о нас. И если у нас что-то хорошее получилось, то мы думаем, что это у нас получилось, потому что я такой способный. Или это обстоятельства, или это повезло, или добрые люди вокруг, или что-нибудь еще. Братья и сестры, но тем не менее, Давид пишет, «Милости твои буду петь вечно». Я скажу, что мы очень часто забываем все благодеяния, которые нам делает Господь. Этот человек, и с ним 9, они шли и смотрят здоровые. Я представляю, друзья, что они прыгали, они радовались, они кричали от радости. И один из них пошел к Иисусу Христу. Вы знаете, друзья, что хочу отметить? Он не пошел домой. Мне кажется, если бы я оказался на его месте, я бы тут же побежал домой сообщить родственникам, что я теперь здоров, моя жизнь теперь будет другая и ваша тоже. Друзья, он не побежал домой, он не побежал к родной жене, он не побежал к детям, если они у него были, он не пошел к друзьям. Он вернулся к тому человеку, который сказал, пойди и покажись священнику. Это благодарность. Это благодарность. В Библии написано, друзья, что в последние дни наступят времена тяжкие. То есть время, в которое мы живем, это времена тяжкие. И знаете почему? Потому что люди будут самолюбивые, сребролюбивые, дети родителям непокорные. И написано, люди будут неблагодарные. Я думаю, что вы это замечали тоже. Когда вы оказали любовь ближнему или не ближнему, а дальнему, какую-то заботу, чем-то помогли. Друзья, человек часто даже не хочет сказать спасибо. Даже не хочет сказать спасибо. Но таким человеком часто являюсь я или вы. То есть Господь нам каждый день являет свою милость. Даже в том, что я сегодня проснулся. Возможно, да, возможно, у меня сегодня были проблемы. Но я сегодня проснулся. Ночью не прекратилась моя жизнь. Скажите, я должен за это Бога благодарить или нет? Думаю, да. Думаю, да. То, что у нас сегодня есть достаток, у нас есть пища, у нас есть одежда. Мы за все это должны благодарить Бога. Поэтому мы не должны быть неблагодарными, как те девять. Как те девять. Но этот человек вернулся, не домой пошел, ни к друзьям, ни к жене, но к Иисусу Христу. И написано, громким голосом прославлял Бога. Громким голосом, не шепотом, не только когда к нему приблизился. Он шел и прославлял Бога. А когда подошел к Иисусу, то пал перед ним на колени и благодарил его за исцеление. Обратите внимание, друзья, он понял, что исцелением он обязан этому человеку, в смысле Сыну Божию Иисусу Христу. Иисус посмотрел на него и сказал, не 10 ли очистились, а где же 9? О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что Бог от нас ожидает благодарность. Бог ожидает. Где же 9? Эти слова говорят о том, что Иисус кажется, как будто ожидал, что должны были прийти все 10, чтобы воздать Ему славу, но пришел только один. И этому человеку он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Вы знаете, друзья, я здесь усматриваю вот что. Те девять. Я как-то в детстве, когда читал эту историю, думал, что они потом опять стали прокаженными. Сегодня я так не думаю. Скорее всего, они не стали прокаженными снова, потому что были неблагодарными. Но этот один получил больше. Он получил исцеление от физической болезни, и он получил исцеление своей души. Вера твоя спасла тебя. Не исцелила тебя вера, но вера твоя спасла тебя. Я думаю, друзья, это мой личный взгляд, возможно, не все так думают. Я склонен думать, друзья, что он получил спасение. То есть Бог ему больше дал, чем тем девяти. Тем девяти он дал только физическое здоровье, этому он дал и духовное здоровье. Скажите, а что ценнее? Конечно, духовное здоровье. Если человек здоровый физически и в ад попал, это намного хуже, если кто-то проболел 70 лет и в конце жизни пошел на небо. В смысле, когда его жизнь закончилась. Это намного ценнее. Братья и сестры, я думаю, что Бог любит благодарных. И мы с вами тоже, так же, да? Ну вот, например, у меня дети, одному я что-нибудь дал, например, ну там мороженое, допустим, купил, или подарок на день рождения. И есть дети, которые спасибо не сказал, он обрадовался, прыгает, радуется, и спасибо не сказал. А другой, папа, спасибо. Та еще и поцелует папу, да? У папы появляется желание еще что-нибудь ему дать. Вот так Бог, друзья, посмотрите. Этот пришел, поблагодарил, и Бог ему еще дал. Бог ему еще дал. И один маленький пример. Когда вы жили в России, на Украине, то я думаю, что вы получали посылки из-за рубежа. Ну, в смысле, с книгами. Ну, возможно, не все вы, но все мы многие получали посылки из-за рубежа с книгами. То есть там где-то в другой стране были люди, которые старательно паковали посылочки. Кстати, скажу, друзья, я бывал в этих миссиях там в Европе. Я скажу, это обыкновенные верующие, которые один день в неделю приходили в миссию и с утра до вечера паковали для нас посылки, подписывали и отправляли за свой счет, отправляли нам. Братья и сестры, писали ли мы им благодарность? Скажу, сначала писали, а потом, когда посылок было много, мы уже не писали. Не писал я и не писали вы. И вот одна семья, они получали посылки и писали благодарность. И писали, а посылок было много, они снова писали, хотя книги эти раздавали неверующим, но все равно писали благодарность. И вот там в Голландии Получают письма благодарственные и удивляются, надо же, никто не пишет, а эти пишут. Вот интересно. И решили поехать посмотреть, что же это за верующие, что пишут письма благодарственные. И вот приезжают в эту семью. Не буду говорить населенный пункт, но большая семья, 10 детей. Кстати, одно письмо за границу, оно стоит дороже, чем одно письмо внутри страны. 10 детей, скромно и бедно живут, но старательно благодарят за каждую полученную посылку. И вот эти голландцы так растрогались, вот, и уезжали в Голландию и оставили новый автобус Volkswagen этой семье за то, что они благодарные. И вы знаете, после этого случая все верующие стали письма писать. А почему? Ну, очень многие, я убежден, что очень многие жалели, что они не писали письма. Начали письма писать, но автобус больше никто не получил. Друзья, но я вот читаю про этого прокаженного благодарного. Господь ему не только исцелил, а сказал, иди, вера твоя спасла тебя. Написано, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. То есть благодать, вот этот человек исцеленный, он получил благодать на благодать. Первую благодать, он исцелился от проказы, а благодать на благодать он получив исцеление своей души. Нет, я не претендую, что это абсолютно точное толкование этого текста, благодать на благодать, друзья. Но это точно, он получил благодать на благодать. И Господь наш, он богат. Написано, благодать на благодать мы приняли от его полноты. Но для того, чтобы благодать на благодать получать, наша жизнь, друзья, она должна быть правильная. Я хочу перечислить вот эти аспекты, о которых мы сейчас говорили. У Бога тупиков нету. Если у тебя трудные обстоятельства, то ты не отчаивайся. У Бога есть выход, и Он тебе этот выход укажет. Он имеет хорошую, добрую цель в отношении тебя. Друзья, мы должны нашу жизнь приводить в полное соответствие со Священным Писанием. Если я вижу, что в моей жизни что-то не так, как написано здесь, то я должен приложить все усилия, чтобы это исправить. Мы должны быть послушны голосу Божию, потому что Он сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. И пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы милости Господни помнили и были бы очень Ему благодарны. И пусть Он прославится в нашей жизни. Аминь.